США, Луизиана, Батон-Руж. 30 марта 2023 года. Батон-Руж, столица штата Луизиана, находится чуть дальше от побережья, чем Новый Орлеан, и пострадала она от всех ураганов в последнего времени заметно меньше. Это второй по величине город штата и высшая точка на Миссисипи, до которой могут доходить суда класса «Панамакс». Соответственно, порт 9-й по обороту грузов в США. Есть здесь и мощная нефтепереработка, питающаяся от порта, куда заходят танкеры. Это также административный центр штата. Все местные учреждения власти сидят в огромном здании с высокой башней с часами. Его показывают на открытках как символ штата. Луизиана – это исторический центр юга, место, где была провозглашена конфедерация, и началось восстание против северян. Полного примирения так, по сути, и не произошло. И было бы странно, если бы было иначе. Ведь Луизиана – один из самых неамериканских штатов, а Новый Орлеан, вероятно, самый неамериканский город в США. И в целом, в непохожести юга имелись и имеются глубокие исторические причины. Если восток США заселялся и колонизировался британцами, то юг – испанцами, а Луизиана – даже французами. Французы дали миру почти образец абсолютной монархии, и люди, даже бежавшие сюда, сохраняли память о строе своей исторической родины. Точно так же и восток США, Бостон, например. Он был заселен англичанами, сохранившими память о свободе и индивидуализме. Раскол США – это воспроизведение в новом свете раскола между Англией и континентом. В Англии так и не установилась прочная абсолютная монархия, в то время как на континенте она долгое время доминировала в самых разных странах. Рыцарство сохранило древнюю автономию от государства, выраженную в хартии Иоанна Безземельного, и потом ее частично унаследовал парламент. В истории Великобритании было три случая, когда монархия остановилась или пыталась стать абсолютной. В двух случаях это привело к гибели династий – Тюдоров и Стюартов. Казнили короля Карла I, а его сына просто отправили вон. Но колонистам, отправленным за океан, показалось мало даже этого, и они создали Соединенные Штаты ради исследования пределов свободы. Это, наверное, самая точная формулировка – США созданы для исследования пределов свободы. Но вдумайтесь, чтобы понять, что свободы недостаточно, колонистам надо было знать, что это такое, и нуждаться в ней. В истории полно примеров, когда колония получает независимость от метрополии, вот только со свободой там обычно печально бывает. Примечание. Почти химически чистый пример – Аргентина. Она ведь заселялась по тем же самым принципам, что и США, но континентальными европейцами – и только в 20 веке прошла через две диктатуры. А юг США заселялся совсем другими колонистами, других стран, с другим пониманием свободы. И купив или завоевав эти земли, и сделав жителей этих земель гражданами США, британские колонисты не передали им свое понимание свободы. И уже была одна гражданская война, и, по мнению многих, дело шло ко второй. Губернатор Лабонт еще не объявил о своем выдвижении, его не охраняла секретная служба США, и потому в своих передвижениях он был относительно свободен. Когда дело подошло к обеду, он переоделся, накинул на себя куртку доставщика пиццы, каскетку и черные очки. У него не было каких-то особых примет. Он был среднего роста, с ничем не приметным лицом. Как у многих судебных ораторов, главным богатством был его голос. Губернатор вышел из офиса, никем не замеченный, прошел немного по улице, свернул на соседнюю и тут же сел в машину. Водитель, ничего не спрашивая, тронулся с места. На заднем стекле машины было изображение утенка Дональда. Встреча с человеком, известным своим последователем как отец, произошла в неприметной забегаловке на окраине, в районе, который был смыт тем самым наводнением, а потом кое-как отстроен на средства штата и федеральные. Владелец бара давно примкнул к культу, он был ветераном, пользовался льготами и без вопросов предоставлял отцу бар для тайных встреч. Если хорошо покопаться, тут под баром было оружие на взвод, не меньше. Впрочем, у всех последователей культа оружие было. Не только для себя, но и для тайных братьев, как было принято говорить. Потому что отец готовился к совсем плохому. Отец сидел в небольшом кабинете за баром. Там же был небольшой склад, спиртное, посуда. Он был чисто выбрит, скромно и недорого одет. И, глядя на него, невозможно было догадаться о его сущности, психопата и лидера деструктивного культа. Впрочем, а был ли он психопатом? Кто такой психопат? По современным меркам, например, средневековые рыцари были как минимум социопатами, Это ж надо было надевать на себя 20 килограммов железа и пытаться сбить друг друга с коня пиками или, повинуясь прокламациям папы, бросать все и идти в крестовый поход, отвоевывать святую землю или брать железяки и пытаться убить друг друга во имя прекрасной дамы, с которой иногда даже поцелуя и то не было. Нормальный сегодняшний человек такого и представить себе не может. Но было время, когда так жили, и это считалось не просто нормальным, а предписанным Богом образом жизни. А как насчет инквизиции, процессов ведьм? Сейчас за попытку сжечь ведьму ждет тюрьма или психушка, но тогда процессы по обвинению в ведовстве или колдовстве вели ученейшие люди своего времени. Люди действительно верили в колдовство, в насылаемую порчу, в сатану и его посланцев на земле, и действовали в соответствии со своей верой, и никто их психопатами не считал. «Здравствуй, брат», — сказал отец. Лабонт поздоровался и сел напротив, на шаткий старый стул. «Я прочитал твои записи». «И что скажешь?» Лабонт покачал головой. «Это невозможно обнародовать. Я и не требую. Белую розу храни в своем сердце». Лабонт сделал раздраженный жест рукой. «Ты сам понимаешь, что это такое? Усиление уголовного законодательства, карательные меры по отношению к преступникам — это одно. Я говорил тебе, — перебил отец, — борьба с преступниками обречена на вечное поражение. Кто-то будет более жесток с ними, как ты, кто-то менее. Но это вечная война. Действительно победить преступность можно только одним — внушить человеку страх перед Богом и наказанием Божьим, нечеловеческим. В средние века, которые ты так любишь, не было преступников? Тогда зачем были палачи и казни, кого они казнили?» Отец задумался. Он не доверял Лабонту и знал, что тот с ними только из-за денег и политических возможностей. Но он знал и то, что Лабонт амбициозен, и то, что он устроил из своего округа округ смерти, это не просто политический расчет, это инстинкт хищника, который нужен всем политикам, военным и бизнесменам. Ну, по крайней мере, тем из них, кто хочет побеждать. Лабонту нужна была кровь, потому что он был хищником. «Ты знаешь, что такое ислам?» Лабонт пожал плечами. «Ну, это типа те, кто полотенце на голову наматывает, так? Мы с ними воевали в Ираке, или нет?» «Я служил в Ираке. И знаешь, с первой командировки понял, что мы проиграем эту войну. С самой первой командировки я понял, что мы в чем-то сильно ошиблись, но пока не понимаем в чем. И в следующей командировке я много времени потратил на то, чтобы это выяснить. Я говорил с пленными, я говорил со спецназовцами, возвращавшимися с заданий. Я говорил с их полицейскими и племенными лидерами. Пророк Мухаммед – это человек, который создал ислам. При этом, если ты прочтешь Коран, то заметишь, что многие места из Корана соответствуют Библии, а точнее Новому Завету. Коран состоит из сур и построен просто. Первая идет самая длинная, а затем все короче и короче. Наверняка в основе Корана лежит Библия, а это значит, что мусульмане – наши братья. И то, что они побеждают нас – говорит о том, что они лучше знают, что от нас хочет Господь». Лабонт нервно усмехнулся. «Это явно не для предвыборной речи». «Разумеется. Но это правда. Вот в чем дело. Мусульмане до сих пор живут общинами. Их поведение жестко регламентируется. Какие-либо нововведения в ислам категорически запрещены, равно как и создание раскольнических сект. Тех, кто пытается дописать в Коран что-то свое или пытаются отколоть от общины свою группу, тот называется бедатчиком, и про них написано в шариате. Предупредите их, а если не прекращают, убейте их. Я как-то говорил с одним командиром ячейки. Он спросил, а что, в вашей Библии что-то сказано про папу? Про церкви, про богатство, про все, что вы делаете и говорите, что это для Бога. Где это сказано? Я потом долго пересматривал Библию, и Старый, и Новый Завет, и не нашел ничего такого. Большая часть из того, что говорит и делает церковь, — ложь. И он, тот боевик, сказал мне, «Ваш Бог в гневе на вас за ваше лицемерие и ложь, за то, что вы собираете деньги для него, но на самом деле для себя. Попы тратят их на свои храмы и на дорогие одеяния, в то время как ваши христиане первые свои алтари слагали в пещерах. Зайди в любую мечеть, посмотри, много ли там золота?» Примечание. В мечетях на самом деле золота немного, намного меньше, чем в христианских храмах. Ислам не предполагает наличие икон, потому и украшать нечего. Все, что нужно, это кибла, метка направления на Мекку, кафедра, чтобы выступать, и минарет, чтобы сзывать на намаз. Кроме того, в отличие от христианского храма, мечеть используется в обыденных целях. Если тебе негде переночевать, можно переночевать в мечети. И тогда я понял, что все, что мне говорили с детства про Бога и про церковь, — ложь. Мы смотрели, но не видели. В Библии ничего не написано ни про храмы, ни про попов, зато там написано про десятину. Скажи, многие ли платят сейчас десятину? Господь наш не тот добрый старик с бородой, про которого рассказывают попы. Господь — воитель, поражающий целые страны и народы. Служить Господу можно и нужно с оружием в руках, огнем и мечом поражая скверну безбожия, порока, алчности и греха, в который погрузилась наша страна и весь мир. Наша страна кишит менялами, педерастами, лжецами и злоречивыми. Голливуд распространяет скверну и заразу. Наши политики представляют собой ходячую скверну, как сосуд. Они принимают в себя все грехи, какие только можно вообразить. В исламе есть еще одно хорошее начинание, которое когда-то было и в христианстве. Но попы предпочитают этого не помнить. Джихад. Священная война за веру. В христианстве джихад тоже был и назывался крестовый поход. В исламе священный джихад – дело каждого мусульманина. Точно так же и крестовый поход – дело каждого христианина, обязательное дело. Скоро, очень скоро, мы объявим свой крестовый поход. Мы выйдем и извергнем огонь на вместилище порока и сожжем их дотла. Вот что будет. И это будет скоро. Примечание. Подобные взгляды не являются взглядами автора, и автор осуждает религиозный экстремизм. Иисус Христос проповедовал отнюдь не мечом и дубиной. Отец прервался и совсем иным мирским голосом спросил: «Сколько надо пожертвований на первый этап твоей предвыборной кампании? Ты подсчитал?»